ничего не слышал в тех случаях, когда меня одолевал особенно тяжелый сон. В него проваливаешься, как в яму, и бываешь безмерно счастлив от того, что скоро вылез оттуда, огрузневший, объевшийся, переваривающий все, что тебе подносили, подобно нимфам, кормившим Геркулеса, расторопные вегетативные силы, работающие с удвоенной энергией во время нашего сна. Такой сон называют свинцовым. Когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Почему же в таком случае, ища свою мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше «я» скорее, чем чье-либо другое? Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, у нас воплощается прежняя наша индивидуальность? Непонятно, от чего зависит выбор, и почему из миллионов человеческих существ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв? Будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чужды. Наступила самая настоящая смерть, какая наступает, когда сердце перестает биться и нас оживляют мерным движением, потягивая за язык. Конечно, всякая комната, хотя бы мы видели ее всего один раз, будет воспоминание, а за них цепляются более давние. Или некоторые из них, те, что доходят до нашего сознания, дремали в нас. Воскресение от сна, после благотворного умопомешательства, какое представляет собой сон, по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти.